И опять, как всегда и во всем, она думала прежде всего о том, что род Достоевского продолжается. Федор Федорович, несомненно, обладал литературным талантом, но одна лишь мысль о том, что придется подписываться фамилией Достоевский, приводила его в ужас после такого отца быть писателем, и он так и не решился что-нибудь напечатать, хотя сочинял и стихи, и рассказы, но не проявлял интереса к тому, что делала Анна Григорьевна во славу Достоевского, и это ее ранило. Федор Федорович окончил гимназию в Петербурге, а затем два факультета Дербцкого университета — юридический и естественный. Он всю жизнь служил по коннозаводству и считался одним из крупнейших в России специалистов в этой области. Однако еще больше огорчала Анну Григорьевну дочь. Любовь Федоровна росла нездоровым ребенком, и значительная часть ее жизни прошла в различных, в основном заграничных курортах и санаториях, где она лечилась от своих многочисленных недугов. Постоянная болезненность, неудачи в личной жизни сделали Любовь Федоровну неуживчивой, раздражительной, недоброжелательной. Как дочь Достоевского она не выдержала бремени славы. В то время как ее мать продолжала скромно и незаметно трудиться на благо великого имени, выпускала собрания сочинений писателя, организовывала музейные выставки, составляла библиографические указатели, бережно сохраняла его литературное наследие, именно Анне Григорьевне мы обязаны тем, что остались письма, рукописи, записные книжки Достоевского. Ее дочь все больше тянулась к великосветским салонам и совсем не интересовалась тем, что делает мать. В отличие от своего брата, Любовь Федоровна решила все-таки печататься под фамилией Достоевская. В начале века она выпускает романы «Адвокатка», «Эмигрантка» и сборник рассказов «Больные девушки». Однако литературное достоинство этих произведений было очень невысоким, и они могут представлять интерес лишь потому, что принадлежат дочери великого русского писателя. Анна Григорьевна переживала, конечно, что дочь ее так и не вышла замуж и не имела детей. Однако разлад их начался раньше, и как раз по тем вопросам, которые для Анны Григорьевны являлись самыми принципиальными. В январе 1889 года на анкету «Мое признание. Какому народу желали бы вы принадлежать?» Анна Григорьевна ответила: «Несомненно, к русскому». 19-летняя Любовь Федоровна написала: «К англичанам». Анна Григорьевна была потрясена и так считала дочь Достоевского, который боготворил русский народ. Поэтому Анна Григорьевна не очень удивилась, когда узнала, что, выехав в 1913 году, как обычно, за границу для лечения, дочь решила больше в Россию не возвращаться. Мать только плакала, следя за судьбой дочери, и всех, кто приезжал из-за границы, расспрашивала: «Любу видели? Как там Люба?» А Любовь Федоровна писала за границей на французском языке книгу об отце, но издавать ее не решалась. Она была уверена, что мать выступит с протестом, и издала ее только после смерти Анны Григорьевны. В этой книге Достоевский в изображении его дочери, Любовь Федоровна, вопреки всем фактам и документам, вопреки просто логике и здравому смыслу, буквально в каждой главе, по любому поводу и без всякого повода, пишет, что отец ее не был русским, а был нормано-литовского происхождения. Счастье, что Анна Григорьевна не дожила до этого позора. В начале XX века значительно расширяется география Достоевских дел Анны Григорьевны. 27 февраля 1902 года она обратилась к чиновнику особых поручений при оберпрокуроре Синода Шемякину с просьбой оказать содействие в ремонте церкви и школы в селе Достоево Пинского уезда Минской губернии. «Примите эту бедную Достоевскую школу под свое покровительство. Сделайте это в память Достоевского. Очень прошу вас». Анна Григорьевна составляет списки книг, входивших в состав библиотеки Достоевского в последний период его жизни, давая тем самым будущим исследователям неоценимый источник для изучения книжной культуры писателя. В завещании в 1907 году она указывает на дублеты, которые могут быть переданы в Академию наук, когда будет построен дом Пушкина, а в нем будет находиться отдел Достоевского, и просит своих наследников передать эти дублеты в канцелярию конференции Академии наук, как ее дар в будущее собрание.